и, стоя на коленях, покрывала поцелуями и плакала. — Право, сестра Тереза, — промолвила настоятельница, — ты мне очень докучаешь своими тревогами. Я тебе уже об этом говорила. Мне это неприятно и стеснительно. Я не хочу, чтобы меня стесняли. Я это знаю, но я не властна над своими чувствами. Я бы хотела, но не могу. Тем временем я ушла, оставив настоятельницу с молоденькой сестрой. Я не могла удержаться, чтобы не посмотреть на нее в церкви. Она все еще оставалась угнетенной и печальной. Наши глаза несколько раз встретились. Мне показалось, что она с трудом выдерживает мой взгляд. Что же касается настоятельницы, то она задремала в своем заалтарном кресле. Службу закончили с необычайной быстротой. Церковь, по-видимому, не являлась излюбленным местом в монастыре. Сестры выпорхнули из нее, щебеча, как стая птиц, вылетающих из своей клетки. Они побежали друг к другу, смеясь и болтая. Настоятельница заперлась у себя, а сестра Тереза остановилась на пороге своей кельи, следя за мной, словно желая узнать, куда я направлюсь. Я вошла к себе, и только несколько минут спустя сестра Тереза бесшумно закрыла дверь своей кельи. Мне пришло на ум, что эта молодая девушка ревнует ко мне, что она боится, как бы я не похитила того места, которое она занимает в душе настоятельницы, и не лишила ее благоволения нашей матушки. Я наблюдал за ней несколько дней подряд, и когда ее злобные вспышки, ее ребяческий страх и упорная слежка за мной, ее внимание ко всем моим действиям, старание не оставлять нас вдвоем с настоятельницей, вмешиваться в наши беседы, умалять мои достоинства и подчеркивать мои недостатки, а еще более ее бледность, ее тоска, слезы, расстройство ее здоровья и, возможно, даже рассудка убедили меня в правильности моих подозрений, я пошла к ней и спросила: «Милый друг, что с вами?» Она мне не ответила. Мое посещение застало ее врасплох, она смутилась. Она не знала, что сказать и что делать. «Вы недостаточно справедливы ко мне. Будьте со мной откровенны. Вы боитесь, чтобы я не воспользовалась расположением ко мне нашей настоятельницы и не вытеснила вас из ее сердца? Успокойтесь, это не в моем характере. Если мне посчастливится добиться какого-нибудь влияния на нашу, вы добьетесь всего, чего пожелаете. Она вас любит. Она делает для вас в точности то, что вначале делала для меня». «Ну, так не сомневайтесь, что я использую доверие, которое она мне окажет, только для того, чтобы усилить ее нежное чувство к вам. Разве это будет зависеть от вас? Ну, почему бы и нет?» Вместо ответа она бросилась мне на шею и сказала, вздыхая: «Это не ваша вина, я знаю. Я себе это все время твержу, но обещайте мне». «Что я должна обещать вам?» «Что?» «Уговорите, я сделаю все, что будет от меня зависеть». Она замялась, закрыла руками лицо и проговорила так тихо, что я с трудом расслышала: «Что вы будете как можно реже видеться с ней?» Эта просьба показалась мне столь странной, что я не могла удержаться, чтобы не спросить: «А какое для вас имеет значение, часто или редко вижусь я с нашей настоятельницей? Меня нисколько не огорчит, если вы будете хоть все время проводить с ней. И вас тоже не должно огорчать, если я буду часто с ней видеться. Разве вам мало моего обещания не вредить ни вам, ни кому бы то ни было другому?» Отойдя от меня и бросившись на кровать, она мне ответила только следующими словами, произнесенными тоном глубокого сострадания: «Я погибла». «Погибла? Но почему же? Вы, как видно, считаете меня самым злым существом в мире?» В эту минуту вошла настоятельница. Она заходила в мою келью, не застала меня там и безрезультатно обошла почти весь монастырь. Ей и в голову не пришло, что я могла быть у сестры Терезы. Когда она об этом узнала от тех сестер, которых послала меня искать, то поспешила сюда.